Убежало молоко. Убежало молоко. Убежало далеко. Вниз по лестнице скатилось, вдоль по улице пустилось. Через площадь потекло, постового обошло. Под скамейкой проскочило, трех старушек подмочило. Угостило двух котят, разогрелось. И назад. Вдоль по улице летело, вверх по лестнице пыхтело и в кастрюлю заползло, отдуваясь тяжело. Тут хозяйка подоспела. Закипела? Закипела.